Часть пятая. Успех – это сложная задача. Неясный ответ. Голиаф потерпел поражение. Меня сильно огорчает многое из того, что происходит в наше время с амбициозными компаниями и генеральными директорами, имеющими огромные доходы, которые просто захватывают добычу и не заботятся ни о ком, кроме самих себя. Сегодня это одна из главных проблем в американском бизнесе. Таково мнение основателя одной из самых неоднозначных компаний современности. Проведя детство на ферме в самом сердце Америки, он достиг совершеннолетия в период Великой депрессии. Вероятно, это и объясняет его склонность к экономии. Когда Сэм Уолтон, будущий основатель компании Walmart, при росте в 5 фунтов и 9 дюймов и весе всего 130 фунтов, играл в футбол в средней школе, он осознал ценность упорного труда. Он приводит к победе. Будучи квотербеком в школьной футбольной команде, он одержал множество побед. Его команда даже стала чемпионом штата. Неважно, благодаря упорству, удаче или нерушимому оптимизму, Уолтон так привык побеждать, что даже не мог представить, что значит проигрыш. Уолтон говорил, что постоянный настрой на победу, вероятно, стал для него самоисполняющимся пророчеством. Даже во время депрессии он успешно торговал газетами, имея приличный для того времени заработок. Почти всю свою жизнь Сэм Уолтон посвятил компании Walmart, превратив ее из магазинчика в Бентонвилле, штат Арканзас, в крупнейшую сеть розничной торговли с ежегодным объемом продаж в 44 миллиарда долларов и 40 миллионами покупателей в неделю. Но чтобы создать компанию, занимающую по масштабу и оборотам 23 место в мире, нужно больше, чем только упорный труд, удача и оптимизм. Уолтон был не первым, кто мечтал вырастить из небольшого бизнеса огромную компанию. Многие владельцы малых предприятий стремятся к тому же. Общаясь с предпринимателями, я всегда удивляюсь, как много из них говорят, что их цель – создание миллиардной компании. Но цифры свидетельствуют об обратном. На сегодняшний день в Соединенных Штатах зарегистрировано 27,7 миллиона компаний, и только 1000 из них стали по-настоящему успешными, то есть имеют годовой доход около 1,5 миллиарда долларов. Другими словами, менее 0,004% всех компаний попадают в этот список. Чтобы вырастить бизнес до такого уровня, когда он станет влиятельным на рынке, требуется нечто большее. Сэм Уолтон не изобрел модель дешевого шопинга. Концепция универсального магазина товаров, продаваемых за 5 или 10 центов, существовала десятилетиями. Кроме того, магазины Kmart и Target открылись в том же году, что и Walmart. Это был 1962 год. Когда Уолтон решил построить свой первый магазин, индустрия дисконтирования уже насчитывала 2 миллиарда долларов годового оборота. Помимо компаний Kmart и Target, было множество других конкурентов, в том числе с лучшим финансированием, расположением и, по-видимому, большими возможностями для успеха, чем компания Walmart. Сэм Уолтон даже не придумывал оригинального плана действий. Он признался, что заимствовал идеи у Сола Прайса, создателя магазина FedMart, который в 1950-е годы был розничным дискаунтером в Южной Калифорнии. К тому же Walmart была не единственным предприятием розничной торговли с низкими ценами. Цена, как мы уже поняли, очень эффективный тип манипуляции. Но только цена не может вдохновить людей на поддержку и преданность, которые необходимы компании, чтобы пройти переломный момент и начать стремительно развиваться. Низкая цена не вызывает и лояльности сотрудников. У компании Walmart были не только низкие цены, и вовсе не цены сделали эти магазины настолько любимыми и в итоге такими успешными. У Сэма Уолтона было что-то еще, более глубокая цель, причина или вера, которая управляла им. Более всего Уолтон верил в людей. Он был убежден, что если он позаботится о людях, то люди позаботятся о нем. Чем больше компания Walmart даст сотрудникам, покупателям и обществу в целом, тем больше эти сотрудники, покупатели и общество смогут ей вернуть. «Все мы работаем вместе. В этом весь секрет», — говорил Уолтон. Его концепция была шире, чем простое стремление заработать. Уолтон черпал вдохновение не просто в обслуживании покупателей, а в самом служении. Магазин Walmart был тем, что создал Уолтон для служения своим последователям. Он хотел приносить пользу обществу, сотрудникам, покупателям. Служение было его высшей целью. Проблема в том, что Уолтон не передал свою миссию наследникам. После смерти Сэма компания Walmart постепенно начала смешивать то, зачем она существовала, то есть служение людям, с тем, как она вела бизнес, то есть низкие цены. В компании заменили вдохновляющую цель служения народу манипуляциями. Они забыли ответ Уолтона на вопрос «зачем?», и их ведущая мотивация оказалась связана только с низкими ценами. Противоположность первоначальной причине существования компании Walmart, эффективность и прибыль стали главными правилами игры. Компьютер может точно подсчитать размер продаж, но он никогда не покажет, какими могли бы быть ваши продажи, говорил Уолтон. Всегда приходится платить за заработанные деньги, и, учитывая огромный размер компании Walmart, они платили не только долларами и центами. Забвение ответа ее основателя на вопрос «зачем?» обернулось огромными человеческими потерями. Звучит иронично, учитывая первоначальную цель компании. Компания, которая когда-то славилась заботой о сотрудниках и покупателях, уже десятилетия переживает суды и скандалы. Почти все они связаны с тем, как ужасно менеджеры относятся к покупателям и сотрудникам. В декабре 2008 года Walmart получила 73 коллективных иска о нарушениях при выплате зарплат и уже заплатила сотни миллионов долларов по прошлым судебным решениям. Компания, которая верила в симбиоз корпорации и общества, умудрилась вбить клин между собой и большинством обществ, в которых она существовала. Было время, когда законодатели принимали законы, чтобы позволить компании Walmart открывать магазины в новых районах. Сейчас члены законодательного собрания пытаются выгнать их. Протесты против магазинов Walmart прокатились по всей стране. Например, в Нью-Йорке жители Бруклина, объединив свои силы с профсоюзами, добились закрытия магазина из-за ужасной репутации компании, связанной с несправедливым сокращением рабочей силы. Одно из самых ироничных нарушений принципов Уолтона – то, как компания Walmart не способна посмеяться над собой или извлечь урок из скандалов. «Празднуйте ваши успехи», — говорил Уолтон, — «находите некий юмор в ваших неудачах, не относитесь к себе слишком серьезно, расслабьтесь, и все вокруг тоже расслабятся». Вместо признания, что дела обстоят не как раньше, компания Walmart делает противоположное. То, как компания Walmart мыслит, действует и общается после потери вдохновляющего лидера, не происки конкурентов. В 2002 году компания Kmart заявила о банкротстве, а 3 года спустя исчезла вместе с компанией Sears. Имея годовой объем продаж около 400 миллиардов долларов, компания Walmart все еще продает в 6 раз больше, чем Target. Walmart по сей день самая крупная сеть супермаркетов в мире. Она продает больше DVD-дисков, велосипедов и игрушек, чем кто-либо в Америке. Проблема не во внешней конкуренции. Самая большая проблема компании Walmart – это она сама. После смерти основателя Walmart осталось неизменным то, что они делают, и то, как они это делают. Изменилось другое. Ее ответ на вопрос «зачем?» стал размытым. И мы все знаем об этом. Компания, которая когда-то была такой любимой, теперь вызывает неприязнь. Наши негативные чувства к ней реальны, но часть мозга, отвечающая за них, не способна объяснить, что поменялось. Поэтому мы рационализируем ответ с помощью материальных аргументов, размера и денег. Если мы со стороны больше не видим, зачем существует компания, это явный признак того, что и внутри компании этого больше не понимают. Если нет ясности внутри, ее не будет и снаружи. Очевидно одно, сегодня компания Walmart уже совсем не та, какой ее создал Сэм Уолтон. Так что же произошло? Будет слишком просто сказать, что Walmart заботится только о прибыли. Все компании существуют для того, чтобы зарабатывать деньги, но успех не обязательно меняет их к худшему. Это всего лишь указывает на симптом. Без понимания причины, по которой это произошло, то же самое может случиться с каждой успешной компанией. Не судьба или некий мистический бизнес-цикл превращают предприятия в безликих голиафов. Это делают люди. Быть успешным или чувствовать себя успешным. Каждый год группа самых успешных предпринимателей собирается в здании Эндикота Массачусетского технологического института недалеко от Бостона. Это собрание титанов, как они сами себя называют, необычная конференция предпринимателей. Это не пустая трата времени. Там нет гольфа, спа или дорогих ужинов. Ежегодно 40 или 50 бизнесменов проводят 4 дня с утра до позднего вечера, слушая выступления. Приглашенные ораторы представляют свои мысли и идеи, а затем устраиваются обсуждения затронутых тем. Я имел честь присутствовать на собрании титанов в качестве приглашенного гостя. Я ожидал, что для разговоров на различные узкопрофильные темы соберутся совсем другие предприниматели. Я ожидал услышать обсуждение систем роста прибыли и улучшения продаж, но все оказалось совсем не так. Первый день докладчик спросил, кто из присутствующих достиг своих финансовых целей. Руки подняли примерно 80%. Мне показалось это довольно впечатляющим. Но еще больше меня впечатлил ответ на следующий вопрос. Тех, кто поднял руки, спросили, кто из вас чувствует себя успешным? И примерно 80% опустили руки. В зале сидели самые яркие предприниматели Америки. Большинство были мультимиллионерами и могли бы вообще больше не работать, но все же они не чувствовали себя успешными. Многие рассказали, что они потеряли что-то после того, как начали заниматься бизнесом. Они вспоминали дни, когда у них не было денег, и они изо всех сил старались добиться успеха. Они жаждали тех ощущений. Эти потрясающие предприниматели переживали момент, когда они поняли, что их бизнес – это больше, чем продажи и прибыль. Они осознали глубокую личную связь между тем, что они делали, и тем, зачем они это делали. Они собрались для обсуждения ответа на вопрос «зачем?», и порой оно было довольно бурным. В отличие от обычных предпринимателей, титаны собрались не для того, чтобы что-то доказать друг другу. Встреча проходила в атмосфере безмерного доверия, а не жесткой конкуренции. И благодаря этому чувству каждый член группы хотел показать уязвимость, которую они, вероятно, редко позволяют себе в течение года. За время мероприятия каждый участник как минимум один раз пустил слезу, и даже не одну. Мне неинтересно рассказывать о том, что за деньги нельзя купить счастье или, как в нашем случае, ощущение успешности. Это не новая и не глубокая мысль. Но меня интересует путь развития, который прошли эти предприниматели. Что изменилось с ростом и успехом их компаний? Несложно понять, что каждый из них приобрел за свою карьеру. Мы легко можем посчитать деньги, офисы, сотрудников, площадь домов, долю рынка и количество заметок в прессе. Но гораздо сложнее понять, что они потеряли. С ростом их материального благополучия исчезало что-то неуловимое. Каждый из этих успешных владельцев бизнеса знал, что он делал. Они все знали, как они это делали. Но многие больше не знали, зачем. Достижение или успех? Для некоторых людей в успехе есть горькая ирония. Те, кто добивается успеха, не всегда могут ощутить его. Знаменитости признаются, что слава сделала их одинокими. Причина в том, что успех и достижение – это не одно и то же, хотя слишком часто мы путаем эти понятия. Достижение – это что-то, чего вы добились, ваша цель. Она материальна, ее можно четко определить и измерить, а успех – это чувство или состояние. Она чувствует себя успешной. Она успешна, говорим мы, используя глагол «быть», чтобы выразить это состояние. Мы легко можем найти путь к достижению цели, но отыскать дорогу к этому нематериальному чувству успеха намного труднее. Проще говоря, достижение имеет место, когда вы стремитесь и получаете то, что вы хотите. А успех приходит, когда вы четко понимаете, зачем вы хотите этого. Первое связано с материальными факторами, в то время как последнее – с чем-то более глубоким в нашем сознании, где нам не хватает способности выразить эти чувства словами. Успех приходит, когда мы каждый день просыпаемся с нескончаемым стремлением к тому, зачем мы делаем то, что мы делаем. Наши достижения, то есть то, что мы делаем, служат вехами, подтверждающими, что мы на верном пути. Мы не можем выбирать или то, или другое. Нам нужны они оба. Один мудрец сказал: «Счастье за деньги не купишь, но на них можно купить яхту и поплыть на поиски счастья». В этом есть великая правда. Яхта – это достижение. Ее легко можно увидеть и, выбрав правильную стратегию, заполучить. Но затем нужно плыть на поиски трудноопределимого чувства успеха. Очевидно, его гораздо труднее увидеть и достичь. Это абсолютно разные концепции, иногда они сочетаются, а иногда нет. Более того, многие, стремясь к успеху, просто принимают то, что они достигли, за пункт назначения. Поэтому они вечно недовольны, независимо от размеров яхты и других достижений. Мы часто заблуждаемся, полагая, что если добьемся большего, обретем ощущение успеха, но так случается очень редко. Создавая бизнес или строя карьеру, мы становимся более уверенными в том, что мы делаем. Мы становимся более опытными экспертами в том, как мы это делаем. С каждым достижением возрастают и материальные показатели успеха, и ощущение прогресса. Жизнь прекрасна, но многие из нас на своем пути забывают, зачем они отправились в это путешествие. Где-то в процессе всех этих достижений происходит неизбежный сбой. Это касается как отдельных людей, так и целых организаций. Участники собрания титанов, будучи отдельными личностями, пережили такой же кризис, через который прошла или проходит компания Walmart и другие крупные предприятия. А из-за огромного масштаба компании Walmart утеря ответа на вопрос «зачем?» ощущается довольно сильно. Это чувствуют как сотрудники, так и покупатели, и общество в целом. Люди, никогда не теряющие ответ на вопрос «зачем?», независимо от своих достижений, способны вдохновлять нас. Люди, способные всегда держать в голове ответ на вопрос «зачем?» и последовательно достигать вех, которые подтверждают верное направление, становятся великими лидерами. У великих лидеров золотой круг всегда сбалансирован. Они стремятся к ответу на вопрос «зачем?». Они несут ответственность за то, как они это делают, и то, что они делают, служит материальным доказательством их веры. Но, к сожалению, большинство из нас приходит к тому моменту, когда то, что мы делаем, и то, зачем мы это делаем, теряют баланс. Мы приходим к точке, где ответы на вопросы «зачем» и «что» утрачивают взаимосвязь. Именно разрыв между материальным и нематериальным является признаком переломного момента. Переломный момент. Компания Walmart начинала с малого, как и Microsoft, как и Apple, как и General Electric и Ford, и практически любая компания, которая со временем превратилась в крупную корпорацию. Они начинали не с покупки или создания фирмы путем отделения и не достигли баснословных результатов за одну ночь. Почти любая компания или организация начинаются одинаково, с идеи. Неважно, разовьется ли она до многомиллиардной корпорации, как Walmart, или потерпит неудачу в первые несколько лет, большинство из них начинается с одного человека или небольшой группы людей, имеющих некую идею. Даже Соединенные Штаты Америки начинались так же. Сначала идеи разжигаются страстью, тем мощным чувством, которое заставляет нас совершать нерациональные поступки. Эта страсть побуждает людей приносить жертвы ради цели, большей, чем они сами. Некоторые бросают школу или уходят с идеальной работы, с хорошей зарплатой и перспективами для того, чтобы начать свой путь. Некоторые трудятся допоздна, жертвуя стабильностью в отношениях или даже собственным здоровьем. Эта страсть настолько опьяняющая и захватывающая, что она притягивает и других людей. Вдохновленные верой основателя компании, ее первые сотрудники становятся ранними последователями. Доверяя внутреннему голосу, они тоже бросают свои отличные работы и соглашаются на меньший доход ради организации, которая с вероятностью в 90% обречена на провал. Но статистика не важна. Людьми правят страсть и оптимизм. Они полны энергии. Как и всегда бывает с ранними последователями, их поведение говорит больше о них, чем о перспективах компании. Причина, почему так много малых бизнесов терпят неудачу, в том, что одной страсти недостаточно. Для выживания страсти необходима структура. Знание «зачем» без ответов на вопрос «как», то есть страсть без структуры, скорее всего приведет к провалу. Помните пузырь доткомов? Море страсти, но не так много структуры. Но члены собрания титанов столкнулись не с этой проблемой. Они знали, как налаживать системы и процессы для развития своих компаний. Они вошли в те 10% владельцев предприятий, которые не стали банкротами в первые 3 года. Многие из них были весьма успешны. Они столкнулись с другими трудностями. Страсти нужна структура, но и для развития структуры необходима страсть. На собрании титанов я увидел зал, полный людей, которым хватило страсти, чтобы построить бизнес, и знаний, чтобы наладить системы для выживания и даже успеха. Но после долгих лет стараний превратить мечту в жизнеспособный бизнес, многие из них зациклились на том, что делали их организации и как они это делали. Обдумывая финансовые показатели и другие легко измеримые факторы и сосредоточившись на том, как достичь этих материальных результатов, они потеряли из виду цель – то, зачем они начали свой бизнес. И именно это произошло и с Walmart. Компания, созданная для служения обществу, сосредоточилась на достижениях. Как и компания Walmart, предприниматели на собрании титанов ранее думали, действовали и общались, начиная от внутренней части золотого круга, от вопроса «зачем» к вопросу «что». Но с ростом успеха процесс пошел в обратную сторону. Сейчас вопрос «что» занимает первое место, и все системы работают на достижение материальных результатов. Причина этих изменений очень проста. Они прошли через переломный момент, и их ответ на вопрос «зачем» потерял былую ясность. Успех – это самое трудное. Единственная огромная трудность, с которой столкнется любая организация – это успех. Когда компания невелика, ее основатель, принимая все важнейшие решения, полагается на свой внутренний голос. От маркетинга до самого продукта, От стратегии до тактики, от найма на работу до увольнения, все решения основателя будут верными, если он прислушивается к своему внутреннему голосу. Но с развитием компании одному человеку становится физически невозможно решать все в одиночку. Ему приходится полагаться на других, в том числе и в вопросах найма новых сотрудников. И медленно, но верно, с увеличением размера рупора, ответ на вопрос «зачем?» становится не так ясен. Если на ранних этапах все решает интуиция, по мере развития фирмы рациональные факты и эмпирические данные часто становятся единственной основой для принятия решений. Все организации, которые прошли через переломный момент, больше не вдохновляются целью, более важной, чем они сами. Люди просто приходят на работу, руководят системами и трудятся над достижением заданных целей. Они больше не строят собор. Страсть исчезла, а вдохновение на минимуме. Большинство сотрудников приходят каждый день в офис просто, чтобы выполнять свою работу. Если так чувствуют себя люди внутри компании, представьте, что видят те, кто находится за ее пределами. Неудивительно, что манипуляции выходят на первый план не только в продажах, но и в отношениях с персоналом. Бонусы, повышения и другие соблазны, даже запугивание, становятся единственным способом удержать талантливых сотрудников. Это едва ли можно назвать вдохновляющим. Объем рупора зависит исключительно от размера ответа на вопрос «что?». С ростом этого показателя любая компания может стать ведущей. Но именно способность вдохновлять, обеспечивать ясный ответ на вопрос «зачем?», присущая лишь некоторым людям и компаниям, позволяет им лидировать. В ином случае организации могут громко заявлять о себе, но слов будет не разобрать. В небольших компаниях «что и зачем» находится в близких параллелях. Первым сотрудникам, поддерживающим личность основателя, относительно просто видеть цель. Ответ на вопрос «зачем» ясен, так как источник страсти рядом. Он даже в физическом смысле каждый день приходит на работу. В большинстве малых компаний все сотрудники находятся в одном офисе и общаются друг с другом. Просто быть рядом с харизматичным основателем достаточно, чтобы ощущать причастность к чему-то особенному. Если малое предприятие не стремится вырасти, ему не особо важно четко формулировать ответ на вопрос «зачем?». Но компаниям, которые желают пройти тест со школьным автобусом, стать миллиардными корпорациями или работать на уровне, позволяющем изменять рынки или общество, крайне важно правильно преодолеть переломный момент. Тест со школьным автобусом – это простая метафора. Если основателя или лидера собьет школьный автобус, сможет ли организация и дальше двигаться в том же темпе без него? Слишком часто организации настолько зависят от одного единственного человека, что его уход может вызвать значительный сбой. Вопрос не в том, произойдет ли это. Все создатели рано или поздно уходят или умирают. Вопрос лишь в том, когда это случится и насколько подготовлена организация к этому неизбежному уходу. Нетрудно оставаться верным лидеру. Трудно навсегда сохранить его мечту. Для компании пройти тест со школьным автобусом значит продолжить вдохновлять и лидировать и после ухода основателя. Для этого его ответ на вопрос «зачем?» должен быть интегрирован в культуру компании. Более того, нужен преемник, вдохновленный первоначальной целью и готовый передать ее следующему поколению. Будущие лидеры, а также сотрудники, должны вдохновляться чем-то большим, чем сила личности основателя, и должны стремиться к чему-то более важному, чем прибыль и биржевая стоимость акций. Компания Microsoft пережила переломный момент, но она не так сильно отошла от своего пути, и у нее есть шанс вернуться. Еще недавно сотрудники компании каждый день приходили на работу, чтобы изменить мир. И они добились этого. То, чего достигла компания Microsoft, обеспечив каждое рабочее место персональным компьютером, поразительно изменила нашу жизнь. Но потом ее ответ на вопрос «зачем?» потерял определенность. Сегодня мало кто в компании стремится делать все возможное, чтобы помочь людям раскрыть весь их потенциал. Вместо этого компания Microsoft стала всего лишь разработчиком программного обеспечения. Если вы побываете в главном офисе Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, вы поймете, что хотя ее ответ на вопрос «зачем?» стал размытым, он не полностью потерян. Ощущение цели, желание снова изменять мир все еще живо, но оно стало не таким четким и основано теперь на том, как и что они делают. Компания Microsoft еще может прояснить ответ на вопрос «зачем?» и снова обрести вдохновение, которое привело ее туда, где она есть. А если нет? Если она продолжит воплощать «что» и игнорировать «зачем?», то закончит так же, как и Америка Онлайн. Компания, которая находится так далеко от переломного момента, что ее ответ на вопрос «зачем?» полностью утерян. Не осталось и намека на ее первоначальную цель. Когда-то компания Америка Онлайн вдохновляла. Работать в ней было так же круто, как сегодня в Google. Люди переезжали в Виргинию, чтобы стать сотрудниками этой потрясающей компании, которая изменяла правила ведения бизнеса. И Америка Онлайн действительно, как и все вдохновляющие компании, запустила изменения, которые сильно повлияли на нашу жизнь. Она вдохновила нацию выйти в сеть. Ее миссия была ясна, и ее решение определял ответ на вопрос «зачем?». Они стремились привлечь в интернет как можно больше людей, иногда даже в ущерб бизнесу. Концентрируясь на своей цели, компания AOL обогнала конкурентов, заменив почасовую плату за доступ в интернет на разовый платеж за месяц безлимитного доступа. Это решение привлекло такой огромный трафик, что их сервера рухнули. Это не было ни практично, ни рационально, но помогло воплотить в жизнь их цель. Падение системы из-за высокого трафика только заставило сотрудников компании усерднее трудиться, чтобы справиться и тем самым позволить Америке оставаться онлайн. В те дни адрес электронной почты от компании AOL был предметом гордости, знаком принадлежности к интернет-революции, а сейчас он, наоборот, стал символом отсталости. То, что значение имени электронного ящика @aol.com так сильно поменялось, еще раз доказывает, что компания давно утратила причину существования. Без четкого «зачем» размер и энергия — это все, что осталось у компании AOL. Она больше не вдохновляет ни сотрудников, ни внешний мир. Мы больше не говорим о ней с восторгом, как раньше, и определенно не испытываем к ней прежних чувств. Мы не сравниваем ее с Google, Facebook или другими сегодняшними компаниями, изменившими индустрию. Как огромному товарному поезду, применившему тормоза, этой компании потребуются многие мили для полной остановки. Это всего лишь физика. В лучшем случае размер компании AOL позволит ей работать впустую. Но и тогда, без убедительной цели, причины или веры, она просто станет складом оборудования. В конце концов, ее, вероятно, поделят на мелкие части и распродадут за копейки, что очень печально, если помнить, какой вдохновляющей она была прежде. Не случайно успешные предприниматели скучают по былым временам, а крупные компании говорят о возвращении к истокам. Они ссылаются именно на время до переломного момента, и они правы. Им действительно необходимо вернуться в то время, когда то, что они делали, шло параллельно с тем, зачем они это делали. Если они и дальше будут воплощать «что», игнорируя «зачем», больше громкости и меньше ясности, их способность процветать и вдохновлять окажется под сомнением. Такие компании, как Walmart, Microsoft, Starbucks, The Cap, Dell, и многие другие, которые ранее были особенными, прошли через переломный момент. Если они не смогут вернуть свой ответ на вопрос «зачем?» и вновь вдохновить людей внутри компании и за ее пределами, то все они закончат как компания AOL. То, что можно измерить, можно и реализовать. На первом курсе колледжа Кристина Хембридж решила найти работу на неполный день. Она ответила на объявление в газете «Сакраменто» о вакансии «Коллектор». Ей сказали, что эта работа связана с заполнением бумаг, и девушка не до конца поняла, что это значит. Коллекторский офис был огромным помещением с дюжиной рабочих мест, оборудованных телефонами. У каждого сидел коллектор, делавший звонок за звонком по длинному списку компаний и отдельных людей, задолжавших деньги. Комната была устроена так, что в ней не было места для уединения, все могли слышать друг друга. Хембридж сразу же обратила внимание на грубый тон, которым все коллекторы общались с должниками. «Они обещали выловить их и практически угрожали», — рассказывала она. «Они делали все возможное, чтобы добиться своего». Хембридж вспоминала, что владелец компании и все коллекторы были добрыми и великодушными людьми. Они помогали друг другу, делились проблемами и даже по праздникам, все вместе участвовали в благотворительных мероприятиях для бездомных. Но, садясь к телефону собирать долги, они превращались в агрессивных, грубых и часто подлых людей. И не потому, что они сами были плохими, а потому, что их вынудили такими быть. Их поведение имело смысл. «То, что можно измерить, можно и реализовать», говорит известный тренер по продажам Джек Дейли. В мире сбора долгов коллекторы получали бонусы в зависимости от того, сколько денег они вернут. В итоге появилась целая индустрия, в которой угрожают, клянчат, преследуют и провоцируют. Хембридж не понадобилось много времени, чтобы научиться такому стилю общения. «Я начала угрожать людям по телефону точно так же, как другие сотрудники», — говорила она. Почувствовав, что то, что она делает, совершенно не соответствует ее пониманию вопроса «зачем?», Хембридж решила действовать по-другому. «Я поняла, что мне нужно создать агентство, которое собирает долги с помощью доброты», — сказала она. Люди в коллекторском бизнесе считали Хембридж, если не наивной, то сумасшедшей. Возможно, она такой и была. В 1993 году Хембридж переехала в Сан-Франциско и открыла собственную коллекторскую фирму Bridgeport Financial. Она верила, что агенты добьются большего успеха, если будут относиться к людям с уважением и перестанут выбивать из них деньги. Хембридж создала компанию, основываясь на своем понимании «зачем?». У каждого есть своя история, и все люди заслуживают быть выслушанными. Ее подход подразумевал, что агенты будут пытаться установить контакт с должником за 3 минуты телефонного разговора. Цель этой беседы – как можно больше узнать об обстоятельствах человека. Есть ли у него средства на погашение долга? Согласен ли он соблюдать план платежей? Связана ли неуплата с временными трудностями? «Мы добивались от людей правды», — говорила она. «Разумеется, у нас был юридический отдел, но мы старались как можно реже прибегать к его услугам». Конечно, Хембридж знала, что независимо от ее намерений, если она будет измерять результаты так же, как другие агентства, это приведет к такому же ужасному поведению коллекторов. Поэтому она придумала совершенно новый способ стимулировать сотрудников. Она нашла способ измерять ответ на вопрос «зачем?». В компании Bridgeport Financial бонусы выдавались не за количество собранных денег, а за количество благодарственных открыток, которые рассылали ее агенты. Это гораздо сложнее, чем может показаться. Во-первых, Хембридж принимала на работу только тех, кто разделял ее взгляды. Ей было необходимо подбирать близких по духу людей. Если бы ее сотрудники не верили, что каждый достоин быть выслушанным, это бы просто не сработало. Только искренне увлеченные сотрудники могли создать такую атмосферу в разговоре, которая объясняла бы отправку благодарственной открытки, даже если целью звонка было требование денег. Хембридж измеряла то, зачем существовала ее компания, а не то, что делали ее сотрудники, и в результате создала культуру, в которой превыше всего ценилось сострадание. Но как насчет других показателей? К Каких финансовых результатов она добилась, ведь к этому прежде всего стремятся большинство компаний. Так вот, Bridgeport Financial собирала на 300% больше, чем в среднем по рынку. Кроме того, большая часть должников, с которыми она работала, в итоге восстанавливали деловые отношения со своими кредиторами. Это совершенно беспрецедентный случай за всю историю существования коллекторской индустрии. Бизнес Хембридж преуспевал не просто потому, что она понимала, зачем это все делает, а еще и потому, что она нашла способ измерить это зачем. Развитие компании было стремительным, а ее цель была ясна. Она начала с ответа на вопрос «зачем», и все остальные поддержали ее. Многие организации используют довольно ясные показатели, чтобы проследить развитие и прогресс того, что они делают. Как правило, это деньги. К сожалению, очень трудно найти показатели, чтобы проверить, остается ли ясным ответ на вопрос «зачем?». Дуэйн Оноре в течение последних 10 лет управлял коммерческой строительной компанией в Батон-Руж, Луизиана. Этому он научился у своего отца. Этот лидер с глубоким пониманием цели несколько лет назад разработал потрясающую систему внедрения ценностей в культуру компании. Он понял, как измерить то, о чем многие могут только говорить. Баланс между работой и личной жизнью. Оноре считает, что люди должны не проводить все время на работе, а работать для того, чтобы больше времени проводить с близкими. Каждый сотрудник Оноре Construction должен утром и вечером отмечать, когда он приходит и уходит. Но есть один подвох. Они обязаны отметиться утром в период с 8 до 8.30 и вечером с 17 до 17.30. Если они задерживаются, у них вычитают бонусы. И так как сотрудники знают, что им придется уйти с работы до 17.30, они тратят минимум времени впустую. Уровень их производительности стабильно высок, а текучка кадров минимальна. Подумайте, сколько всего вы делаете в последний день перед отпуском. А сейчас представьте, что все рабочие дни такие же. Этого добился Дуэйн Оноре. Когда он понял, как измерить ценность, эта ценность стала достижимой. Что еще важнее, Оноре прошел тест с сельдереем, и другие люди прекрасно понимают, во что он верит. Деньги – идеальная единица измерения проданных товаров или оказанных услуг, но они не позволяют подсчитать ценность. Если кто-то зарабатывает много денег, это еще не значит, что он имеет огромную ценность. Точно так же, если кто-то зарабатывает совсем немного, это не значит, что он маловажен. Ценность не измеряется ни выручкой, ни продажами. Ценность – это ощущение, а не подсчеты. Это восприятие. Кто-то может думать, что дешевый продукт с большим количеством всяких прибамбасов лучше. Но по какому стандарту? Мой дядя производил ракетки для тенниса. Их выпускал тот же завод, что и ракетки всем известного бренда. Они делались из того же материала и на том же оборудовании. Разница только в том, что когда ракетки моего дяди сходили с конвейера, на них не наносили логотип знаменитой фирмы. Его ракетки продавались дешевле в той же оптовой компании. И неизменно продажи ракеток известного бренда были выше. Почему? Потому что люди ощущали ценность ракеток популярного бренда и с удовольствием платили больше за это чувство. С чисто рациональной точки зрения, обычные ракетки были выгоднее. Но, повторюсь, ценность – это восприятие, а не калькуляция. Вот почему компании вкладывают так много средств в развитие своих брендов. Но сильный бренд, как и другие нематериальные факторы, которые влияют на ценность, начинается с ясного понимания ответа на вопрос «зачем?». Если люди, находящиеся по ту сторону рупора, разделяют ваши взгляды, и если вы четко показываете вашу веру во всем, что говорите и делаете, появляется доверие и ощущение ценности. При этом преданные покупатели всегда дадут рациональное объяснение высокой цене или неудобствам, которые они терпят ради этого чувства. Они жертвуют временем или деньгами, и это имеет для них смысл. Они скажут, что их ощущение ценности основано на качестве, характеристиках или другом видимом признаке, но это не так. Все это внешние факторы, а чувства, которые они испытывают, исходят из них самих. Если люди вне компании могут точно сказать, во что она верит, при этом не упоминая цену, качество, обслуживание или характеристики, это доказывает, что компания успешно преодолела переломный момент. Когда люди говорят о ценности, используя такие слова, как «любовь», это признак четкого ответа компании на вопрос «зачем?». Ответ на вопрос «зачем?» должен передаваться по наследству. В прощальной речи Билла Гейтса не хватало двух слов, когда он в июне 2008 года официально покидал компанию Microsoft. Вероятно, он даже не подозревал, что эти слова нужны. «Я вернусь». Хотя Гейтс в 2000 году передал полномочия генерального директора Стиву Балмеру, чтобы больше времени и сил посвящать фонду Билла и Мелинды Гейтс, он все равно постоянно находился в головном офисе компании Microsoft в Редмонде, Вашингтон. Он всегда планировал полностью оставить компанию на других людей, но, как и многие основатели, Гейтс забыл об одной вещи, которая позволила бы осуществить этот план. Это упущение может критически сказаться на компании Microsoft и, возможно, однажды потребует его возвращения, чтобы спасти построенный им корабль. Билл Гейтс – особенный человек, и не только из-за его образа или стиля управления. Хотя эти вещи важны, они не составляют формулу построения 60-миллиардной корпорации. Как и все дальновидные лидеры, Билл Гейтс особенный, потому что он – воплощение своей веры. Он олицетворяет ответ компании Microsoft на вопрос «зачем?». Он служит маяком, напоминанием того, зачем все сотрудники компании приходят на работу. Когда в 1975 году Билл Гейтс вместе с Полом Алленом основал компанию Microsoft, он преследовал высокую цель. Если дать людям необходимые инструменты и повысить их производительность, то каждый сможет раскрыть свой истинный потенциал. «ПК в каждом доме и на каждом рабочем месте», — предсказывал он. Удивительно было слышать это от компании, которая даже не производила компьютеры. Он видел в персональном компьютере великий уравнитель. Программное обеспечение Windows позволило каждому человеку получить доступ к мощной технологии. Такие программы, как Word, Excel и PowerPoint, помогли всем осознать новые возможности и действовать эффективнее. Например, небольшие фирмы смогли делать многое, что раньше было доступно только крупным компаниям. Программное обеспечение компании Microsoft помогло Гейтсу воплотить его идею больших возможностей для каждого человека. Без сомнения, Microsoft сделала гораздо больше для изменения мира, чем Apple. Хотя мы ценим компанию Apple за инновации и новые бизнес-модели, именно Microsoft сделала компьютер общедоступным. Гейтс поставил ПК на каждое рабочее место и этим изменил весь мир. Что будет дальше, когда из компании ушел лидер, который был физическим воплощением ее цели, обычным человеком, который раскрыл весь свой потрясающий потенциал? Сам Гейтс всегда говорил, что его роли в компании Microsoft уделяют непропорционально много внимания, в основном из-за его исключительного богатства. Как и все вдохновленные лидеры, он признает, что его задача – обозначить цель, а за ее реализацию ответственны другие люди. Мартин Лютер Кинг-младший не смог бы изменить Америку, перейдя мост в Сельме, Алабама, в компании пяти выдающихся лидеров движений за гражданские права. Для кардинальных изменений нужны были тысячи последователей. Гейтс признает, что для серьезных изменений нужны люди, но он забыл, что любому эффективному движению, социальному или профессиональному, необходим лидер, который возглавил бы его, проповедуя общую мечту и напоминая людям, зачем все это нужно. Хотя Кингу нужно было пересечь мост в Сельме на своем пути в Монтгомери, важнее была причина, которая и привела его к мосту. Точно так же и в бизнесе, хотя прибыль и биржевая стоимость акций – это важные и даже основные цели, люди приходят на работу не ради них. Хотя Microsoft уже много лет назад прошла через переломный момент, превратившись из компании, которая стремилась изменить мир, в компанию, которая создает программное обеспечение, то, что Гейтс находился рядом, помогло ей отчасти сохранить понимание, зачем она существует. С уходом Гейтса у компании Microsoft не осталось способов измерять и транслировать ответ на вопрос «зачем?». Со временем это будет еще заметнее. Конечно, не только Гейтс покинул свою компанию. Так поступали и другие выдающиеся лидеры корпораций. Стив Джобс, физическое воплощение революционера, подстрекающего толпу, человек, олицетворяющий ответ своей компании на вопрос «зачем?», ушел с поста в 1985 году после легендарной борьбы за власть с президентом Apple Джоном Скалли и советом директоров. Это сильно сказалось на компании. Когда в 1983 году Джобс принял на работу Скалли, тот был идеальным руководителем с огромным опытом работы. Он знал, что делать и как делать. Он считался одним из самых талантливых руководителей маркетингового отдела, быстро поднявшимся по карьерной лестнице в компании PepsiCo. Там он провел дико успешную рекламную кампанию, в результате которой Pepsi впервые обогнала компанию Coca-Cola. Но проблема была в том, что Скалли плохо подходил Apple. Он управлял компанией как бизнесом, а не продвигал ее идею. Интересно, как такой плохо подходящий сотрудник, как Скалли, вообще получил работу в Apple. Все просто. Он поддался манипуляции. Скалли не приходил к Джобсу и не просил взять его на работу. Джобс понимал, что ему нужна помощь. Он знал, что для продвижения его идеи необходим представитель типа «как». Он сам обратился к Скалли, обладателю солидного резюме, и спросил его: «Ты собираешься всю жизнь продавать сладкую воду или тебе хотелось бы изменить весь мир?» Играя на самолюбии Скалли, его амбициях и страхе, Джобс провернул отличную манипуляцию. И в результате через несколько лет оказался вытеснен из собственной компании. Благодаря Стиву Джобсу Apple процветала. Другие компании покупали компьютеры Macintosh, и разработчики программного обеспечения создавали новые продукты. Но вскоре компания начала спотыкаться. Apple уже не была прежней. Она прошла через переломный момент и проигнорировала этот факт. С каждым годом ответ на вопрос «зачем?» становился все более и более размытым. Apple утратила вдохновение. В буквальном смысле. Когда дела компании вел Скалли, никто не заботился о ценностях Apple. Новые продукты были менее революционными, а более эволюционными, сообщалось в журнале Fortune. Некоторые даже называли их скучными. Устав от правильности компании, Скалли несколько раз проводил реорганизацию, пытаясь вернуть то, что Apple явно утратила. Он даже привлек новый состав руководителей. Но они занимались только тем, как работает компания, когда нужно было обратить внимание на то, зачем она это делает. Нет необходимости говорить, что моральный дух был на нуле. Так продолжалось, пока в 1997 году не вернулся Джобс и не напомнил всем внутри и за пределами компании, зачем вообще появилась Apple. Вскоре компания восстановила свою мощь в области инноваций и нестандартных решений. Под руководством Джобса снова был сделан вызов статус-кво, возродилась культура поддержки отдельного человека. Каждое решение проходило через фильтр «зачем?», и это работало. Как и многие выдающиеся лидеры, Джобс прежде всего доверял своему внутреннему голосу, а не советам окружающих. Его регулярно критиковали за то, что он не принимал решений в интересах массового рынка, например, не позволял копировать компьютер Mac. Он просто не мог поступать иначе. Подобные действия противоречили бы его вере. Компания бы не смогла пройти тест с сельдереем. Когда человек, воплощающий ответ на вопрос «зачем?», уходит, не сформулировав четко цель существования компании, его наследнику не на что опереться. Новый генеральный директор принимает управление и отдает все силы вопросу «что?», а не вопросу «зачем?». Хуже того, он может попытаться внедрить собственные взгляды, не учитывая идею, которая раньше вдохновляла людей. Такой лидер действует против культуры самой компании, вместо того, чтобы развивать ее и создавать что-то новое на ее основе. Результатом будут падение морального духа, массовые увольнения, низкая производительность и медленный, но верный переход к культуре недоверия и работе в стиле «каждый сам за себя». Так случилось в компании Dell. У Майкла Делла была идея, когда он создавал компанию. С самого начала он фокусировался на эффективности, которая бы достигалась большой компьютерной мощью. К сожалению, со временем он совсем забыл об этом, а потом не передал свою идею, когда в июле 2004 года ушел с поста генерального директора Dell Corporation. После того, как компания начала сдавать свои позиции, в первую очередь снизился уровень обслуживания покупателей, менее чем через 3 года Dell вернулся. Майкл Dell признал, что когда он не был рядом и не поддерживал идею, ради которой создана Dell Corporation, в компании преобладал ответ на вопрос «что, а не зачем?». Компания была слишком сфокусирована на ближайшей перспективе, и приоритеты сместились в сторону быстрых результатов. Это и стало основной причиной, сообщили в сентябре 2007 года представители компании Dell газете New York Times. В реальности дела шли так плохо, что между 2003 и 2006 годами менеджерам приходилось подделывать отчеты о прибыли, чтобы отразить плановый объем продаж. Это значит, что компания давила на сотрудников, заставляя думать о цифрах, а не о цели. Тем временем рыночные условия изменились, и компания потеряла связь с основными поставщиками комплектующих. И в 2006 году компания Hewlett-Packard обогнала Dell, став крупнейшим продавцом ПК во всем мире. Dell прошла через переломный момент и не смогла понять, почему она больше не та, что прежде. Starbucks. Еще один хороший пример. В 2000 году Говард Шульц покинул пост генерального директора, и, несмотря на 50 миллионов клиентов в неделю, компания начала разваливаться. Если вы посмотрите на историю развития компании Starbucks, то поймете, что она процветала не из-за качественного кофе, а благодаря ощущениям, которые она давала посетителям. Именно Шульц придал компании этот смысл, придя в 1982 году, через 10 лет после того, как Гордон Болкер, Джерри Болдуин и Зев Сигл впервые начали торговать кофейными бобами в Сиэтле. Сначала их бизнес был связан только с кофе. Шульц, расстроенный узким видением создателей Starbucks, направил компанию на новый курс, который и сделал ее тем, что мы знаем сегодня. Шульц обожал итальянские бары эспрессо. И его мечтой было уютное место между домом и работой. Третье пространство, как он сам это называл. Воплощая эту мечту, он создал в Соединенных Штатах культуру кофеен, которая прежде существовала только в кампусах колледжей. В то время Starbucks была символом веры в мир и уют. И люди покупали именно эту идею, а не кофе. Она вдохновляла. Но компания Starbucks, как и многие до нее, прошла через переломный момент. Ее менеджеры забыли, зачем была создана компания, и сосредоточились на деньгах и продуктах. Было время, когда компания предлагала выпить кофе из керамической чашки и съесть дэниш на керамической тарелке. Эти две вещи помогали создавать атмосферу уютного места между домом и работой. Но керамическая посуда обходится дорого, и Starbucks отказалась от нее в пользу бумажных стаканчиков. Это сэкономило деньги, но лишило компанию доверия. Ничто не говорит покупателям «мы вас любим, а сейчас убирайтесь» яснее, чем бумажный стаканчик. Кофейни Starbucks больше не были третьим пространством. Они стали просто кофейным бизнесом. Ответ компании на вопрос «зачем?» стал размытым. К счастью, у Starbucks был Шульц, физическое воплощение ее идеи, и он напомнил людям истинную причину существования компании. Но в 2000 году он ушел, и дела пошли еще хуже. Всего за 10 лет количество кофеен компании выросло с менее 1000 до 13 тысяч. В следующие 8 лет при двух генеральных директорах компания испытывала огромное напряжение из-за конкуренции со стороны Макдональдс, Данкин Донатс и других сетей. В знаменитой записке, которую Шульц написал своему преемнику Джиму Дональду за несколько месяцев до возвращения на пост руководителя, он умолял Дональда внести изменения, необходимые для возрождения традиции и страсти, которую все мы испытываем к истинной компании Starbucks. Причиной серьезных трудностей было не слишком стремительное развитие, а то, что Шульц не заразил всю компанию своей страстью так, чтобы прежний курс сохранялся даже без него. В начале 2008 года Шульц заменил Дональда тем лидером, который один мог вернуть компанию в состояние до переломного момента – собой. Ни один из этих руководителей не был прирожденным менеджером. Например, все знают о паранойи Стива Джобса и неуклюжести Билла Гейтса. В их компаниях тысячи сотрудников, и в одиночку они не могли бы со всем справиться. Они вынуждены полагаться на умы и управленческие навыки членов своих команд, помогающих строить их рупоры. Они доверяют только тем, кто разделяет их идею. В этом они не отличаются от других руководителей. Но их объединяет одно редкое качество – они физически воплощают цель своих компаний. Их присутствие напоминает каждому менеджеру и каждому сотруднику, зачем они приходят на работу. Проще говоря, они вдохновляют. Но все эти вдохновляющие лидеры, как и Билл Гейтс, не смогли правильно сформулировать свою идею словами, чтобы остальные могли продолжить даже в их отсутствии. В результате они остаются единственными лидерами своего движения. Что произойдет, если Делл или Шульц снова уйдут? Для компаний любых размеров успех – это самый большой вызов. С развитием Microsoft Гейтс перестал говорить о том, во что он верит и как собирается изменить мир. Вместо этого он стал рассказывать о делах фирмы. Microsoft изменилась. Компания, созданная раскрывать в людях их потенциал, стала обычным производителем программного обеспечения. Такое, на первый взгляд, незначительное изменение влияет на поведение. Оно изменяет решение. И хотя Microsoft действительно изменилась, она ушла не так далеко от своих идеалов только потому, что Билл Гейтс оставался рядом как физическое воплощение идеи, вдохновляющий руководство и сотрудников компании. Компания Microsoft – лишь часть всего, что совершил Гейтс для воплощения своей мечты. Это один из ответов «что» на его вопрос «зачем?». Теперь он воплощает ту же цель иначе, используя свой фонд для помощи людям во всем мире. Как и прежде, он просыпается каждый день и преодолевает трудности, чтобы помочь людям раскрыть весь свой потенциал. Разница только в том, что он больше не использует для этого программное обеспечение. Стив Балмер, судя по всему, умный человек, не воплощает мировоззрение Джобса. Это сильный руководитель, который разбирается в цифрах, конкуренции и правилах рынка. он умеет управлять делами, связанными с ответом на вопрос «что?». Как и Джон Скалли в Apple, Джим Дональд в Starbucks и Кевин Роллинс в Dell, руководители, которые заменили мудрых основателей компании, Балмер мог бы отлично работать вместе с вдохновителем. Но может ли он стать достойной заменой? Культура каждой из этих компаний была построена на основе взглядов их создателей. Единственный эффективный способ обеспечить преемственность – найти такого генерального директора, который бы разделял веру основателя и хотел продолжить движение, а не заменить его собственным взглядом на будущее. Балмер знал, как управлять компанией, но мог ли он вдохновлять ее? Успешная преемственность – это не просто выбор человека с подходящими навыками, это поиск того, кто разделяет первоначальную идею компании. Великие вторые или третьи лидеры занимают этот пост не для того, чтобы привнести собственное видение. Они поднимают первоначальный флаг и несут его следующим поколениям. Вот почему мы называем это преемственностью, а не заменой. Взгляды должны передаваться по наследству. Секрет успешной преемственности руководства Southwest Airlines в том, что ее главная цель – прочно укоренилась в культуре компании. Генеральные директоры, пришедшие после Херба Келлахера, также являлись ее воплощением. Говард Паттнэм стал первым президентом компании после Келлахера. Несмотря на превосходную карьеру, он идеально подходил для управления компанией не благодаря своему резюме. Он соответствовал ее целям. Он вспоминал свое собеседование у Келлахера. Паттнэм откинулся в кресле и заметил, что Келлахер снял туфли под столом, и на носке у него была дырка. В этот момент Паттнэм понял, что хочет здесь работать. Ему понравилось, что Келлахер был таким же, как все. У него тоже были дырки на носках. Паттнэм понял, что ему подходит работа в Southwest Airlines, но как самой компании понять, подходит ли он ей? У меня была возможность провести полдня беседы с Паттнэмом. В какой-то момент я предложил сделать паузу и выпить кофе в Starbucks. Это привело его в ярость. «Я не пойду в Starbucks», — проскрипел он. «Я не собираюсь платить $5 за чашку кофе. И что такое фраппучино?» В тот момент я понял, как же идеально Паттнэм подходит для управления компанией Southwest Airlines. Он был обычным человеком. Парнем, перекусывающим в Dunkin' Donuts. Он идеально подходил для того, чтобы взять факел у Келлахера и нести его вперед. Southwest Airlines вдохновляла его. Можно сказать, что Келлахер принял на работу человека, который мог воплощать главную идею, а не придумывать ее заново. То же самое можно сказать и о Колин Барретт, ставшей президентом авиакомпании в 2001 году. 30 лет назад она была секретарем Келлахера в его юридической фирме в Сан-Франциско. К 2001 году компания имела почти 30 тысяч сотрудников и 344 самолета. Барретт говорила, что к моменту ее вступления в должность управление компанией превратилось в коллективное дело. Келлахер больше не участвовал в повседневных делах компании, но оставил после себя такую корпорационную культуру, что в этом и не было необходимости. Реального человека заменил Келлахер легендарный. Но именно эта легенда помогла сохранить ответ на вопрос «зачем?». Барретт откровенно признается, что она не самый умный руководитель. Конечно, она скромничает, но в роли лидера компании ей нужен в первую очередь не ум. Ее главная задача – воплощать причину существования компании, а также персонифицировать ценности и напоминать каждому о том, зачем они здесь. На самом деле довольно легко понять, тот ли факел несет преемник. Просто проведите тест с сельдереем и посмотрите, имеют ли смысл слова и поступки компании. Если мы не можем без труда определить ответ компании на вопрос «зачем», просто глядя на ее продукты, услуги, маркетинг и публичные заявления, тогда высока вероятность, что ее менеджеры и сами не знают этого. Если они знают, то знаем и мы. Когда исчезает зачем, у вас остается только что. 5 апреля 1992 года, примерно в 8 часов утра, компания Walmart потеряла свой ответ на вопрос «Зачем?». В этот день Сэм Уолтон, вдохновляющий лидер компании, живое воплощение идеи, ради которой он создал самое крупное в мире предприятие розничной торговли, умер в медико-научном госпитале Арканзасского университета в Литл-Роке от рака костного мозга. Вскоре после этого старший сын Уолтона, Сэмюэл Робсон Уолтон, вслед за своим отцом, ставший председателем компании, сделал публичное заявление. В развитии компании, а также в методах контроля или проводимой политики, ничего не изменится, заявил он. Но, к несчастью для сотрудников, покупателей и акционеров компании, это было неправдой. Сэм Уолтон был самым обычным человеком. Хотя в 1985 году он стал самым богатым человеком в Америке по версии журнала Forbes, он до конца жизни оставался простым. Он не придавал деньгам большого значения. Конечно, Уолтон был участником рынка, и деньги служили ему критерием успеха. Но ощущение успеха Уолтону и сотрудникам его компании давали не деньги. Выше всего он ценил именно людей. Народ. «Позаботьтесь о людях, и они позаботятся о вас», было его девизом, и все действия Уолтона и его компании доказывали это. Например, в начале своей карьеры Уолтон работал по субботам из уважения к сотрудникам его магазина, которым приходилось работать в выходные. Он помнил обо всех днях рождения и о годовщинах, и даже о том, что мать-кассира только что перенесла операцию на желчном пузыре. Он жестко критиковал руководство своей компании за их дорогие автомобили и многие годы отказывался пользоваться корпоративным самолетом. Если чего-то нет у обычных американцев, это не должно быть и у тех, кто защищает их интересы. Компания Walmart не переживала переломный момент, находясь под управлением Уолтона, так как он никогда не забывал, откуда пришел. «Я все еще не могу поверить, что я подстриг волосы в парикмахерской. Где еще я могу их подстричь?» — говорил он. «Почему я езжу на пикапе? А почему я должен ездить на Роллс-Ройсе?» Часто одетый в твидовый пиджак и водительскую кепку, Уолтон был воплощением тех, кому он служил — обычным американцам. Создав компанию, горячо любимую ее сотрудниками, покупателями и обществом, Уолтон совершил всего одну серьезную ошибку. Он недостаточно четко выразил словами свою идею, чтобы другие продолжили нести ее после его смерти. Это не только его ошибка. Часть мозга, которая контролирует ответ на вопрос «зачем», не отвечает за речь. Поэтому, как и многие другие, максимум, что Уолтон мог сформулировать, это то, как реализовать его идею. Он говорил о низких ценах на продукты, чтобы они стали доступны обычному американскому рабочему. Он говорил о новых магазинах в сельской местности, чтобы людям не приходилось ездить в город. Все это имело смысл. Все его решения прошли тест с сельдереем. Это именно то, зачем компания была создана, но это не было четко сформулировано. Уолтон принимал участие в делах компании почти до самой смерти, пока болезнь не отняла эту возможность. Как и все основатели-лидеры, чье физическое присутствие помогает сохранить смысл, он словом и делом напоминал всем в компании, зачем они каждый день приходят на работу. Он вдохновлял всех вокруг себя. Так же, как Apple еще несколько лет работала на парах Стива Джобса, так и компания Walmart некоторое время после его смерти помнила о Сэме Уолтоне и о его ответе на вопрос «Зачем?». Но постепенно этот смысл размылся, и компания поменяла направление. Вскоре появилась новая мотивация, именно та, с которой боролся сам Уолтон – погоня за деньгами. Компания Костко была основана в 1983 году представителем типа «Зачем» Джимом Синегалом и представителем типа «Как» Джеффри Бротманом. Синегал учился принципам розничной торговли по сниженным ценам у Сола Прайса, того самого, у которого Сэм Уолтон, как он признавался, позаимствовал большую часть своих идей. Как и Уолтон, Синегал прежде всего верит в людей. «Мы планируем создать компанию, в которой все будут обращаться на «ты», рассказывал он в своем интервью еженедельному шоу «20 на 20» на канале ABC. Следуя этой формуле, компания Костко прежде всего заботится о своих сотрудниках. Их зарплата всегда была на 40% больше, чем у тех, кто работал в Sam's Club, товарном складе, которым владела компания Walmart. А уровень бонусов выше среднего, включая медицинское обслуживание. Тем не менее, их товарооборот был в 5 раз ниже, чем в Sam's Club. Как и все компании, созданные ради осуществления мечты, Костко в своем развитии полагалась на свой рупор. У нее не было пиар-отдела, и ее управляющие не вкладывали средства в рекламу. Чтобы донести свою идею, им требовался лишь закон диффузии. Представьте, что у вас есть 120 тысяч преданных послов, которые постоянно рассказывают о вас что-то хорошее. Улыбаясь, говорил Синегал, признавая преимущество доверия и преданности сотрудников перед рекламой и пиаром. Многие годы аналитики Уолл-стрит критиковали Костко за стратегию, предполагающую такие огромные траты на сотрудников. Они бы предпочли, чтобы компания сконцентрировалась на том, что она делает, а не на том, зачем она это делает. Аналитик Deutsche Bank однажды заявил журналу Fortune: «Костко остается компанией, которая предпочитает служить своим сотрудникам, а не акционерам». К счастью, Синегал больше доверял своему внутреннему голосу, чем аналитикам с Уолл-стрит. «Уолл-стрит зарабатывает деньги в период с данного момента по следующий вторник», сказал он в интервью для шоу «20 на 20». «Мы строим компанию, которая, как мы надеемся, просуществует еще 50 лет. А хорошие зарплаты и поддержка своих сотрудников – это очень полезные вещи». Больше всего потрясает не то, каким вдохновляющим был Синегал, а то, что почти во всех словах и поступках он был отражением Сэма Уолтона. Walmart развивалась так же, четко держась идеи и воплощения ее через действие. Деньги не могут быть целью, они просто результат. Но в тот роковой апрельский день 1992 года компания Walmart потеряла свой ответ на вопрос «зачем?». После смерти Сэма Уолтона компанию разрывали скандалы и претензии сотрудников и покупателей, с которыми ужасно обращались. Ее ответ на вопрос «зачем?» настолько утратил ясность, что даже когда менеджеры поступают правильно, им все равно никто не верит. Например, компания была одной из первых крупных корпораций, начавших политику защиты окружающей среды. Она стремилась сокращать отходы и поощряла переработку мусора. Но критики компании настолько скептично относились к любым ее начинаниям, что восприняли это как позерство. «Walmart уже несколько лет старается улучшить свой имидж», было написано 28 октября 2008 года на сайте New York Times. «Компания торгует консюмеризмом даже тогда, когда говорит про общественную пользу и экологию». Заметьте, компания Костко позднее Walmart объявила о начале своего движения в защиту окружающей среды, но все-таки получила колоссальную поддержку. Разница в том, что люди верят в то, что делает компания Костко. «Когда люди знают, во что вы верите, они с готовностью доверяют вам во всем, что подтверждает ваш ответ на вопрос «зачем?». Если же они не понимают ваших целей, тогда то, что вы делаете, лишено всякого контекста. Даже если ваши действия и решения будут неплохими, без ясного «зачем?» никто не увидит в них смысла. А каковы результаты? Несколько лет Walmart работала по инерции, благодаря памяти о Сэме Уолтоне. Ее культура оставалась неизменной, и цена акции не снижалась. Но когда компания Walmart прошла переломный момент и забыла идеи Сэма, а Костко сохранила ясность целей, разница в стоимости акций стала поразительной. Инвестиции в компанию Walmart в день смерти Сэма Уолтона принесли бы акционерам прибыль в размере 300% к моменту, когда была написана эта книга. А инвестиции в Костко принесли бы 800% чистых доходов. Преимущество компании Костко в том, что воплощение ее ответа на вопрос «Зачем?» Джим Синегал все еще с ней. Все его слова и действия подкрепляют веру компании. Оставаясь верным ответу на вопрос «Зачем?», Синегал получает зарплату в 430 тысяч долларов в год, что немного, учитывая размер и успех компании. На пике успеха Walmart Сэм Уолтон никогда не зарабатывал больше 350 тысяч долларов в год, что также подтверждало его идею. Дэвид Гласс, первый генеральный директор после Сэма Уолтона, человек, который провел много времени рядом с ним, цитировал его слова. «Меня сильно огорчает многое из того, что происходит в наше время с амбициозными компаниями и генеральными директорами, имеющими огромные доходы, которые просто захватывают добычу и не заботятся ни о ком, кроме самих себя. Сегодня это одна из главных проблем в американском бизнесе». Следующие три генеральных директора тоже пытались нести факел, зажженный Уолтоном. И с каждым новым директором этот факел, это ясное понимание цели, причины и веры становился все тусклее. Теперь вся надежда на Майкла Дьюка, который в начале 2009 года занял пост генерального директора. Его задача – вернуть компании ясный ответ на вопрос «Зачем?». И для начала он назначил себе годовую зарплату 5,43 миллиона долларов.